Глава 4. Воскрешение старого врага. «В самом деле...» — вздохнул Арк, уставившись на руины прямо перед ним. «Что это за земля? Зачем мы тут?» Шамбала, а затем Ларетта с сомнением посмотрели на него. «Кажется, это когда-то было деревней». «Деревня Нуран», — ответил Арк, задумавшись. У него было две цели, когда он начал эту миссию. Первая — взорвать лес черных обелисков, чтобы помочь армии Шуденберга. Второй причиной было посещение деревни, расположенной по другую сторону гор Альбана. Верно, его целью была деревня на границе княжества Синиус, которая была отмечена в мировом задании, полученном после набора 10 звезд. Если он его пройдет, то сможет рассчитывать на большую награду, но после того, как он прибыл в пункт назначения, оказалось, что деревня вместе со всеми NPC уже исчезла. Однако Арк не выглядел совсем безнадежным, когда осматривал разрушенную деревню. Прошло более 10 дней с тех пор, как тьма начала распространяться. На самом деле он догадался, что уж достиг цели. Княжество Синиус поглощила тьма, монстры нападали почти на все деревни и города. Только нескольким укрепленным городам удалось с трудом устоять против атак монстров. Маленькая горная деревушка не смогла бы выжить. Разрушение деревни Нуран было ожидаемо. Но не сама деревня была конечной целью Арка. «Для того, чтобы встретиться с кланом пророков для завершения квеста, я должен сначала пересечься с какими-нибудь NPC. Все-таки пророки живут в скрытой деревне». Вся подробная информация о поселке Нуран была указана в окне задания, и кроме того, деревня была отмечена на карте княжества. Другими словами, информация была практически идентична. Деревня Нуран — это клан пророков. Соответственно, получить информацию об этом клане можно было из этой деревни. Мне нужно получить необходимые сведения из деревни, даже если она лежит в руинах. Может быть, кто-то выжил после нападения монстров? Это была главной причиной, почему Арк искал это место. Если армия Шуденберга пойдет дальше после захвата крепости Пабион, то тогда и ему придется идти с ними. Значит, сейчас был его единственный шанс посетить деревню Нуран, и у Арка было 200 опытных бойцов в подчинении, среди которых были игроки с поисковыми навыками. Поэтому, если здесь существовала подсказка, то он сможет ее найти. К счастью, прошло много времени с момента нападения. «Всем сосредоточиться! Отныне каждый должен внимательно пройти через эти руины. Задача очень важная, поэтому сразу же сообщите мне, если найдете выживших». Солдаты разошлись по приказу Арка и начали осмотр руин. После этого Шамбала посмотрел на него подозрительным взглядом. «Это правда настолько важно?» «Ты что, допрашиваешь своего командира?» — резко спросил Арк. «Мастер!» Однако в этот момент его прервал Роккарт, который обыскивал местность. «Что, монстры?» «Нет, монстры-то монстры! Тот парень! Это он!» «Тот парень? Ты о ком вообще?» «А-а-а!» Заикался Роккарт, еле дыша. «Что? О, чёрт!» Внезапно вздрогнув, выругался Шамбала. «Арк, мы окружены!» «Окружены? Как?» Арк растерянно оглянулся вокруг. Внезапно из леса вокруг деревни стали выходить сотни монстров, начавших окружить руины, в которых сейчас собрались все солдаты спецотряда. То были монстры с телом человека и льва, а также с головы быка. Было около 800 демонических монстров. «Проклятие! Как же мы смогли попасть в такую ситуацию?» Арк сделал недоумённое выражение. «Я рад, что нашел тебя!» Внезапно раздался чужой голос. Арк медленно повернул голову. Кто-то спокойно выходил из толпы монстров. Это был какой-то рыцарь в черных костяных доспехах и верхом на коне скелете. Когда рыцарь снял свой шлем, Арк и Шамбала воскликнули в один голос. «Алан! Я очень рад, что вы не забыли мое имя!» В черных доспехах был никто иной, как Алан. «Что за чертовщина? Откуда он появился в таком месте? Разве он не бросил игру? Нет, а что с монстрами? Алан путешествует вместе с ними?» Кроме того, похоже, что именно он командует ими. Игрок управляет таким количеством чудищ? Нет, это невозможно. Арк во все глаза смотрел на Алана, когда его вдруг осенило. «А, так?» Арк прищурился и кивнул сам себе. «Подобная ситуация не может считаться ошибкой. Это больше похоже на сбой в системе. Некоторые игроки, кажется, намеренно использовали подобные сбои в своих интересах». Подобные разговоры он услышал, когда последний раз посещал Global Access. Игроки, которые использовали баги игры. Тогда Алан — один из таких игроков. Если он контролирует монстров, то это объясняет их стратегические передвижения на подступах крепости Пабион. Однако сейчас Алан взял отряд монстров и появился здесь. «Что тебе от меня нужно?» «А как ты думаешь?» — спросил Алан, пристально глядя на Арка. Хотя голос оказался спокойным, его гнев был заметен невооружённым глазом. Это естественно, ведь Арк — это человек, от которого Алан сильно пострадал в прошлом. В тот раз Алан понёс огромный урон от действий Арка, в результате которых он потерял и Сильвану, и свою гильдию. Более того, он стал преступником в глазах каждого игрока. Его и правда можно было назвать похороненным в новом свете. Это была злоба, которую нельзя было забыть даже через год. Можно сказать без преувеличения, мы смертельные враги. Ни один из нас двоих не может терпеть другого. Однако Арк не понимал причину столь огромного гнева Алана в его сторону. «Алан Ним?» — осторожно произнесла Лариетта, наблюдая за тяжёлой атмосферой между ними. «Заткнись!» — грубо крикнул Алан. Лариетта побледнела и отступила, но она была не единственной, кто удивился. Арк также был шокирован бурной реакцией Алана. Он думал, что Алан и Лариетта ранее были любовниками, из-за этого он намеренно избегал упоминать имя Алана при разговоре с ней. Даже много раз изучая свои чувства к девушке, Арку по-прежнему мешало присутствие Алана. Возможная встреча Лариетты и Алана постоянно сидела у него в голове. Но неприятные мысли мгновенно испарились, как только он увидел реакцию Алана. Его реакция. Что это значит? Ну, каждый будет злиться, когда увидит, что его подруга теперь с его врагом. Но, по-моему, такая реакция слишком груба даже для него. Может, этот парень ненормальный? Или... Может, Арк просто не понимал отношений между Лариеттой и Аланом? Это было впервые, когда он подумал об этом, однако времени продолжить эту мысль больше не было. Это начнётся прямо сейчас. Арк, Лариетта, Шамбала, я заставлю вас осознать, насколько большую ошибку вы сделали, начав противостоять мне. Я отплачу вам в 100, нет, в 1000 раз! Алан уставился на девушку, после чего поднял меч и неистово закричал. «Всем шаг вперёд! Не дайте ни одному человеку сбежать!» Тут же завопили сотни монстров и бросились вперёд. Вот потому у Арка и не было времени думать о разных ситуациях. В настоящее время около 800 монстров окружали их, но была причина, по которой особый отряд не мог умереть. Должны ли они бороться, если шансы не в их пользу? «Я должен найти какой-то способ убежать!» Мозг Арка начал лихорадочно искать выход. «Чёрт! Оборонительное построение!» Бойцы в спецотряд были выбраны из почти 30 тысяч солдат. Соответственно, они были воинами с высокими уровнями и отличными навыками, поэтому вместо паники они по команде быстро и слаженно организовали оборону. Используя свои большие щиты, они образовали круг с лучниками и магами в центре. Превосходный круговой лагерь был создан за секунды. Лариетта Ним, бафы! Душа воина, сияющий меч, свет жизненной силы! Невинный рыцарь использовал душу воина, невинный рыцарь использовал сияющий меч, невинный рыцарь использовал свет жизненной силы. Набор из трёх бафов окутал всех солдат кругового лагеря. Благодаря этому боевая мощь бойцов увеличилась на 20%. Кроме того, перед тем, как солдаты столкнулись с монстрами, Арк бросил вперёд свой пила-меч, громко крикнув. «Призыв демона! Разок! Трансформация меча! Железная стена огня!» Пила-меч пролетел по воздуху, на ходу трансформируясь в Разака, который тут же поднял свой щит, пылающий щит огненного драконианца. Клац, клац, клац. Разак, простучав своими зубами, немедленно воткнул щит в землю перед собой. С обоих сторон щита сразу же вылетели гигантские крылья огня, словно ужар птицы. Пламенные крылья только раскрылись, как тут же поглотили первую приблизившуюся сотню монстров. В то же время пламя от крыльев попало и на тело монстров. Это было особое свойство пылающего щита огненного драконианца. Сотня монстров, слепо бросившиеся вперёд, попала прямо в огонь, и потому они были ошеломлены. Это был отличный шанс. «Сейчас!» — громко закричал Арк. «Лучники и маги, используйте свои массовые навыки!» Способности, наносящие урон по площади, хоть и причиняли меньший ущерб, чем целевые навыки, но всё же атаковали всех врагов в радиусе действия. Более того, для этих навыков не нужно было обозначать цель, что было удобно в разгар запутанного боя, когда союзники и враги смешивались вместе. Вот почему Арк сначала заманил монстров, а затем ошеломил их, используя железную стену огня. «Мёртвое море! Раскрути бурю своей силой! Торнадо! Поток стрел!» Навыки с широким диапазоном были сосредоточены на ошеломлённых монстрах. Торнадо прорывалось через поле, разбрасывая монстров, в то время как град стрел обрушивался на них, словно колючая метель. За короткое время десятки разнообразных умений поразили толпу чудовищ, которые будто бы оказались в пространстве смерти, они практически моментально потеряли половину своего здоровья. «Перестраивайтесь в атакующую формацию и добивайте пострадавших монстров!» «А-а-а-а!» По команде Арка бойцы перешли в наступление, сохраняя при этом форму круга. В настоящее время они были окружены 800 монстрами, поэтому если люди нарушат формацию, то им, скорее всего, снова придется перейти в оборонительную позицию, что с подавляющим преимуществом противника может привести к мгновенному поражению. «Я должен поддерживать соотношение 7-3 обороны и атаки, одновременно с этим уменьшая число врагов». Но, как и ожидалось, это было лишь временное решение. Воинов было всего 200 человек, в то время как монстров в 4 раза больше. Конечно, это были элитные игроки и солдаты, причем большинство из них выше 350 уровня. Тем не менее, монстры Алана имели средний уровень 400. Кроме того, демоническая сфера влияния означала, что характеристики воинов снизились на 20%, в то время как у монстров они, наоборот, увеличились на те же 20%. В такой ситуации практически невозможно выиграть. Даже если мы сможем победить, спецотряд будет почти уничтожен. Тем не менее, до тех пор, пока даже один человек будет иметь звездную бомбу, можно добиться успеха в подрыве 50 черных обелисков. В этом случае мы просто обязаны биться до конца и искать возможность убежать. Но проблема остается. Солдаты успешно справились с первой волной монстров. «Арк, за тобой!» Он внезапно услышал крик Шамбалы. Вздрогнув, Арк обернулся и увидел меч, направленный ему в спину. Алан верхом на коне скелете пробился вперед и сейчас замахнулся мечом. Машинально подняв свой меч, Арк отразил удар, но он не ожидал этого, и потому потерял равновесие, падая и перекатываясь по снегу. Затем Алан снова замахнулся мечом. Арк попытался выбить землю, чтобы встать, но его нога скользнула по льду, и он снова упал. Алан направил свой меч прямо к макушке головы Арка, казалось, собираясь отрубить тому голову. 3-4 кинжала пролетели через пространство и ударились в меч. Траектория меча была изменена, и потому он пронесся мимо головы Арка. Алан попытался снова атаковать, но ему с раздраженным взглядом пришлось отступить назад, так как острые кинжалы то и дело летели в его сторону. Арк наконец смог встать и вернуть себе позицию. Затем рядом с ним появился Шамбала, который бросал кинжалы. «Я надеюсь, ты не забыл, что твои друзья тоже здесь. Ты отличный друг, так что бери столько, сколько хочешь. Вынужден отклонить твое предложение. Правда?» Арк улыбнулся и, посмотрев на Алана, подумал. «Это шанс!» Сейчас самое главное — свести к минимуму потери среди отряда и отступить. И самое большое препятствие для этого не монстр, а сам Алан. И в настоящее время все они находились в довольно сложном месте, каньоне Пабион. Было бы легче использовать местность, чтобы победить монстров, выманивая их одного за другим. Однако это уже будет не так просто, если их противник — игрок. Человека не так-то легко обмануть. Кроме того, Алан сам руководил монстрами. Соответственно, Арку сначала нужно придумать, что делать с Аланом, прежде чем думать обо всем остальном. Будет плохо, если Алан будет прятаться в тылу за спинами монстров, когда его сложнее поймать. Но он все же появился прямо передо мной. Возможно, это было из-за обиды или гордости Алана. «Твоя обида станет твоей же роковой ошибкой!» Арк быстро взглянул на Шамбалу, который в ответ поднял уголок рта и кивнул. «Нужно напасть на Алана, используя клещи». Это было решено с одного взгляда. Честно и справедливо? Можно было обойтись и без этого. Была ли это реальность или игра, он должен сделать все, чтобы выиграть. Как он мог думать о справедливости, когда был близок к банкротству? Важно разобраться с Аланом и сбежать отсюда побыстрее. «Я возьму на себя правую сторону, а ты левую!» Арк и Шамбала устремились к Алану с разных сторон. Алан без каких-либо колебаний повернулся в сторону Арка. «Шиш, разве Арк страшнее, чем это? Я покажу тебе истинную силу!» Шамбала был уже близок к тому, чтобы вонзить свой кинжал в Алана.